«Хорошо», — сквозь зубы процедил Дамблдор. «Аластер, докладывай. Мы потеряли контакт с Поттером вечером 2 августа. Последнее наблюдение было сделано около 2 часов дня. Разыскные мероприятия не давали результата до сегодняшнего дня, когда Поттер был обнаружен мной. Как только я его встретил, сразу транспортировал сюда. Где вы его нашли?» «На Тисовой улице». «Гарри, может, мы все же услышим твою версию?» «Ну, если вам так интересно», — Гарри улыбнулся, — «я же не знал, что меня охраняют, и что мне надо кому-то докладывать, если решу отлучиться. Поэтому я поехал в гости к Гермионе». «В гости?» — пораженно выдохнула Молли. «А что, я все лето не получал от нее писем и соскучился. К сожалению, я забыл ее точный адрес, но зато в справочнике нашел адрес клиники ее родителей. Оказалось, что это далеко, поэтому я был у них уже перед закрытием. Они мне и рассказали, что Гермиона уехала к друзьям. Я, конечно, огорчился и решил вернуться домой, но так как было достаточно поздно, они убедили меня переночевать у них. Было как-то неудобно отказываться, особенно когда они рассказали, что я первый ее друг, который зашел в гости. Поэтому я остался у них. На следующий день они попросили меня рассказать о школе, потому что Гермиона в основном рассказывала о занятиях, но мало о самой школе и как там живут ученики. А я решил попросить у них помощи в некоторых покупках. Я не знал, что купить одежду – это целое приключение, так что закончили мы только к вечеру. И я снова остался переночевать у них. Утром я попрощался с Гринджерами, сказав, что мне все же пора домой. Они пригласили меня приехать еще и посочувствовали, что я не застал Гермиону. Я вернулся в Литл-Уингинг, где меня встретил профессор Грюм и перенес сюда. Вот собственно и все. «Гарри, как ты мог поступить так опрометчиво?» — удивился Дамблдор. «Ты не только мог попасться пожирателям, но и привести их к родителям Гермионы. Я же не знал, что они уже охотятся за мной. Да и потом, адрес Гермионы есть в министерстве, а еще в министерстве есть пожиратели. И все знают, что Гермиона – моя подруга. Поэтому, если пожиратели захотят нанести удар по моим друзьям, то они нанесут вне зависимости от того, встречался я с ними или нет. А так я хотя бы их предупредил о такой вероятности». «Что ты сделал?» – завопила Гермиона. «Ты рассказал моим родителям об опасности волшебного мира?» «Гарри, зачем? Они же теперь заберут меня из Хогвартса, а я еще не сдала сов». «Действительно?» – поблескивая очками и пряча усмешку, протянул Дамблдор. «Это был опрометчивый поступок». «Удивительно», – покачал головой Гарри. «Ведь как раз в Хогвартсе ей ничего не угрожает, это же самое безопасное место». Гарри с абсолютно честными глазами уставился на Дамблдора, заставив того поерзать. «Я и ее родителям так сказал, и я не рассказывал им о наших приключениях, просто заметил, что магический мир — это не сказка, что там, как и в мире маглов, есть преступники. Они восприняли эту информацию с пониманием, уточнили только, насколько велик риск, что пострадают именно они. Я ответил, что неизвестно, я же не Аврор, не имею данных. Так что пред тем, как мы пошли за одеждой, мы съездили на Косую аллею, чтобы купить несколько артефактов для защиты дома. Конечно, это немного, но на первое время хватит». Гермиона забыла о возмущении от того, что Гарри выдал ее тайны ее же родителям, и с немой благодарностью уставилась на парня. Она и сама очень переживала за родителей, но почему-то даже не подумала, что наверняка есть артефакты для защиты своего дома, а он не только подумал, но и обезопасил дом. И как только они останутся наедине, ее объятия покажут, как она ему благодарна, и может даже она его поцелует, ведь она действительно благодарна. В щеку, конечно, но беседуя о возможности провести эксперимент по настоящим поцелуям в губы, она теперь с ним проведет точно, потому что Гарри очередной раз показал, что именно он лучший друг. «Вы установили магические артефакты в доме маглов?» — удивилась МакГонагалл. «Но ведь это незаконно». «Да», — вновь удивился Гарри, — «незаконно хранить артефакты в том же доме, где Гермиона хранит свои учебники по магии за предыдущие курсы, и которые могут прочитать ее родители. В том доме, где каждое лето живет девушка с волшебной палочкой. Я в шоке. Вы не понимаете, Гермиона волшебница, она может хранить свои вещи в своем доме, но их нельзя передавать маглам». «Ну тогда хорошо, что я не передавал», — пожал плечами Гарри. «Я попросил показать комнату Гермионы и оставил артефакты в ее столе. Я подумал, что так проще, а то Гринджеры предлагали переоформить дом на Гермиону». Наступившую тишину прервал смех Сириуса и Тонкс. Пока остальные приходили в себя, Гарри посмотрел на профессоров. «Скажите, это остается незаконным или нет? В целом помещение артефактов в дом Макглов незаконно, но поскольку они родители Маглорожденной, то это не нарушение. Просто так никто никогда не делал», — сбивчиво пробормотала МакГонагалл. «Тогда стоит в будущем просто забрать их в безопасное место», — пожал плечами Гарри, — «например сюда. Как думаешь, Сириус?» «Думаю, это крайняя мера, Гарри. Они не подростки на каникулах, им нужно ездить на работу. И они не смогут потом найти дом, ведь они не волшебники и не смогут найти дом, даже если им раскрыть его тайну. Значит, кому-то нужно будет каждый вечер их встречать. И слишком разительный переход от Макгловского дома к волшебному. Что им тут делать? Так что это вариант, если им нужно спрятаться и затаиться. Думаю, стоит вручить им портал, на случай, если на них нападут. А пока придумать что-то еще. Наверное, ты прав, протянул Гарри, я об этом даже не подумал, обсудим еще, как поступить. КХМ, прокашлялся Дамблдор, привлекая к себе внимание, вы не против, если мы продолжим? Простите, директор, встал Гарри, но я устал с дороги, и все рассказал, что вы хотели. Дальше у вас наверняка будут какие-то секреты, о которых мне знать рано. Поэтому я лучше пойду в комнату отдохнуть. Гермиона, не проводишь меня? Ну, я не знаю, какую комнату выделил тебе Сириус, протянула девушка. Как не знаешь, воскликнула Молли, Гарри как обычно будет жить вместе с Рональдом, а ты прекрасно знаешь, где эта комната. Нет, отрезал Сириус, уж не знаю, с чего вы решили, что будете распоряжаться в моем доме, но я этого не допущу. Ваших детей вы можете размещать как захотите, а по поводу Гарри решать буду я. Гермиона, комната Гарри напротив моей, не заблудишься, Сириус лукаво подмигнул девушке. Кстати, я подумал, что ведь и ты не дочь Молли, так что если хочешь, можем и тебе другую комнату подобрать. Или спросить у твоих родителей, можно ли тебе жить с Гарри. Сириус снова засмеялся, подумай об этом, а как решишь, найди меня, не задерживаю вас больше. Иди и позаботься о моем крестнике. Под смешки Сириуса, Тонкс, Грюма и МакГонагаллы, провожаемые возмущенными взглядами остальных членов Ордена, красные до ушей подростки выскочили из кухни, пока Сириус не придумал еще каких шуток. Впрочем, шутки Сириуса не помешали им держаться за руки, чего оба подростка не замечали, и не помешали считать это утро чудесным. Разговоры на Гриммаче 1. Гарри обвел взглядом комнату, в которую привела его Гермиона, и, заметив пару кресел, потянул девушку к ним. «Извини, что заставил поволноваться», — виновато глянул парень. «Думаю, если ты прямо сейчас не устроишь мне допрос, то тебя разорвет. Можешь начинать. Ну, на самом деле я все понимаю, ты не виноват. И ты написал сразу как смог, так что тебе не нужно извиняться. Но мне и правда интересно, что...» Гермиона запнулась, внезапно вспомнив важную вещь. «Ты уже знаешь про Дурсли, я не успел зайти домой». «До них добрались дементоры», — уточнил Гарри. «Да», — опустила глаза Гермиона, и тут же сообразила. «Стой, ты знаешь про дементоров? Но как? Просто, я с ними столкнулся в тот вечер, и ты не смог наколдовать Патронуса?» «Знаешь», — смущенно запнулся Гарри, «я так погрузился в свои мысли, что не заметил их, пока один из них чуть не схватил меня». «Гарри, о чем ты только думал?» Гарри прикрыл глаза. Он прекрасно помнил, о чем он тогда думал. «Черт возьми, я думал о поцелуях», — хмыкнул про себя парень, «и даже не только о поцелуях, а больше о девушках. Кстати о них», — косой взгляд на Гермиону показал, что та от волнения прикусила губу. «Делает ли она так специально, чтобы привлечь внимание к своим губам, или просто не осознает, насколько притягательным это выглядит?» «Я, конечно, размышлял о своих знакомых девушках в эти пару дней, но разве может кто-то из них сравниться с Гермионой? Все их ухищрения не сравнятся с ее обыденной привычкой прикусить губу. Да и ни одна из них не близка мне настолько, чтобы я мог пойти на такой шаг. Пора взрослеть и думать не только о внешности. Но как я должен все это сказать Гермионе? Точно не вываливать эти новости сходу. Надо ее подготовить, иначе ее это может испугать или она примет это за розыгрыш. Стоит посоветоваться с Сириусом. Ну-у-у, промямлил Гарри, поняв, что уже долго молчит и, судя по взгляду Гермиона, та готова приступить к пыткам. «Я думал о том, чего меня лишили мои родственники. Это как-то очень обобщенно», — подозрительно прищурилась ведьмочка. «Прости», — опустил голову Гарри, «не уверен, что готов сейчас обсудить это. Дай мне немного времени, пожалуйста». «Хорошо, но потом ты мне расскажешь все-все», — улыбнулась Гермиона. так как ты от встречи с дементорами попал к моим родителям, неужели они стали твоим худшим кошмаром? Ха-ха, поддержал Гарри шутку, нет, конечно же нет, просто мне немного помогли. Как выяснилось, меня охраняли не только люди Дамблдора, но и более компетентные охранники. Кто? Тут же заинтересовалась девушка, в голове уже составляя вероятный список. Хочешь попробовать угадать? Давай так, я не назову тебе пока имя, но думаю, по рассказу ты все поймешь. Итак, я шел из парка, когда на меня напали дементоры. Сам я пропустил момент, в который мог бы сотворить Патронуса, и как мне потом сказали, это даже хорошо, иначе могли бы привлечь к ответственности за колдовство вне школы. А так меня просто перенесли порталом в кладовку клиники твоих родителей. Я, конечно, дико испугался, думал, что меня похитили. Схватили, утащили в портал, и я очнулся в темноте. Но все быстро решилось. Время было уже позднее, и твои родители собирались домой, когда увидели меня. Судя по всему, ты очень много им писал обо мне, глянул Гарри на порозовевшую девушку, потому что они узнали меня сразу же, и их, очевидно, предупредили заранее, что я могу так появиться. Я это понял потому, что как только я появился, они стали очень серьезны. Твой отец сразу пригласил меня в гости, сказав, что не позволит мне на ночь глядя отправиться куда-то еще без присмотра взрослых, и мы поехали к вам. Должен признать, у тебя великолепный дом, мне понравилось очень. Мы пили чай, и они много раз спрашивали меня о Хогвартсе, о магическом мире, и о том, как я вижу себя в нем. И ты им все рассказал. Снова возмутилась девушка. Гарри Джеймс Поттер, вы что думали, я просто так ничего им не рассказывал о наших приключениях? Это же ненормально, в обычных школах такого нет. И если из-за тебя мне не хватит года, чтобы сдать соф и оставить себе палочку, когда родители заберут меня из Хогвартса, я найду способ сохранить свою память и отомстить тебе. Произнося эту эмоциональную тираду, девушка даже вскочила с кресла и нервно расхаживала перед парнем. Не волнуйся, Гарри, будучи опытным ловцом, легко схватил девушку в объятия и привлек к себе на колени. Гнев Гермионы угас, она была в шоке от такого поведения Гарри. Увидев, что ведьмочка успокоилась, он снова усадил ее в кресло, досадуя, что не сдержался. Я не рассказывал им об опасностях. Я им рассказал, что наши миры мало чем отличаются, и пробовал привести примеры, так чтобы они были понятны не волшебникам. Например, рассказывая о первом курсе, я не рассказывал о тролле, но рассказал, что нам, как лучшим ученикам, пришлось пройти квестовую полосу препятствий, не уточняя детали. Только что для прохождения надо было проявить навыки из разных сфер: логику, знания, стратегическое мышление, ловкость. И что за прохождение мы получили большое количество баллов, которое позволило выиграть факультетские соревнования. Объяснил твое молчание на втором курсе тем, что в школе вспыхнула эпидемия. Ты называешь Василиской эпидемией? Прервала Гарри девушка. Гарри, это же обман. Не совсем, хитро улыбнулся Поттер, ведь почти до конца учебного года никто, кроме тебя, не знал про Василиска, а изначально все подумали, что это неизвестное проклятие. Я так и сказал, Гермиона была больна, но не могли установить диагноз, и пострадала не только она, поэтому пострадавших закрыли на карантин, и она не могла писать. Да, согласен, это не совсем отражает действительность, все было гораздо страшней, но если смотреть по фактам, я считаю, довольно точное и понятное описание. Твой отец так и сказал, что, мол, неприятно, что такое случилось, но это понятно, и такое случается. Также я объяснил, что и в нашем мире есть преступники, фанатики, расисты и террористы, и даже привел в пример чемпионат мира по квиддичу, на котором вспыхнули беспорядки фанатов, и они все поняли. Твоя мама даже сказала, что им бы хотелось быть ближе к тебе, но такие вещи случаются и в мире магов, и в мире маглов. Единственное их опасение, это то, что в том мире они не могут за тобой присмотреть. Но я обещал, что мы с Сириусом будем за тобой присматривать. И они согласились, что тебе стоит закончить образование. Вы с Сириусом? Выхватила Гермиона важную оговорку. Когда это ты успел с ним это обсудить? Не успел, повинился Гарри, но уверен, он не откажется. А дальше все было так, как я рассказывал внизу. Мы действительно посвятили следующий день покупкам и вопросам безопасности, а на второй день я уехал домой, хотя твое письмо прочитать успел, и есть кое-какие мысли. Хочешь спросить что-то еще? Гермиона задумалась, что-то не давало ей покоя в этой истории, и тут она вспомнила. Ну конечно, артефакты. Гарри, тебя же искал весь орден. Орден? Не понял парень. Потом, отмахнулась девушка, как ты прошел на косую аллею и никто тебя не заметил. Мантия, а кто сказал, что на аллею ходил я? Удивился Гарри. Серьезно, Гермиона, я не настолько знающий, чтобы выбрать правильные артефакты для защиты. И не настолько глуп, чтобы довериться продавцу, который будет видеть во мне богатого и наивного мальчика, а значит либо продаст мне фигню, либо продаст хорошие вещи втридорога. Я попросил помощи у того, кто меня спас от дементоров. Да и сам бы я вряд ли смог их правильно настроить и активировать. Я только дал денег. Только, хмыкнула Гермиона, и, вспомнив данные себе зарок, порывисто обняла Гарри и поцеловала в щеку. «Спасибо тебе большое, я так за них волновалась». «Пустяки», — выдохнул довольный парень, пользуясь случаем покрепче обнять девушку. «Кстати, мы позаботились о том, чтобы на работе они тоже были не беззащитны. Так что у твоих родителей новый администратор клиники. Кстати, нанят по твоим рекомендациям». «Что? Ты о ком? Какие рекомендации?» — не поняла девушка. «Ну, даже удивился Гарри, ты тут без книг совсем заскучала. Я смотрю, давай подумаем. Смотри, что нам известно. Это наш с тобой знакомый, которому мы можем доверять, которому доверяет Сириус, который знает, где живут мои опекуны, который ради меня готов пойти на конфликт с Дамблдором, пусть и предпочитает без этого обойтись. Ты писала о нем родителям, причем в положительном ключе, так что он мог с ними встретиться и договориться о сотрудничестве, и который их может защитить от темных магов днем, но не ночью, почему и нужны артефакты. Итак, кто же это? Профессор Люпин. Гермионе потребовалось всего пару секунд, чтобы понять, именно. Но он требует, чтобы мы называли его Ремус, иначе обижается. И я думаю, тут стоит пойти ему навстречу. Что ты имеешь в виду? Заинтересовалась Гермиона, видя, насколько Гарри серьезен. Понимаешь, вздохнул Гарри, лунатик очень одинок. У него нет семьи, он 10 с лишним лет был лишен друзей. И сейчас у него стала жизнь потихоньку налаживаться. Вернулся Сириус, который ему как младший брат теперь. Есть я, он считает меня своей семьей, кто-то вроде племянника, и он жаждет простых и близких отношений, поэтому и хочет, чтобы его звали по-родственному Ремус, лунатик, как-то так. И последнее, чего бы ему хотелось, чтобы мы дистанцировались от него, подчеркивая сугубо деловое отношение между нами. Но я же не часть семьи, заметила Гермиона, я просто его бывшая ученица. «Для меня правильно будет звать его профессором». «Профессором можно», — ухмыльнулся Гарри. «Надо и Сириусу предложить, пусть у Ремуса прозвище сменится. А если серьезно, то после того, как мы с тобой спасали Сириуса и вместе побеждали на турнире, они считают тебя частью семьи мародеров. Так что, увы, привыкай». «Ладно», — сдалась Гермиона. Ей не хотелось огорчать Люпина, а аргументы Гарри казались достаточно весомыми. «Но как он вообще оказался возле твоего дома?» «Понятия не имею, думаю, стоит спросить бродягу». «Точно», — вспомнила Гермиона, — «он сказал, что мы поговорим вечером, может, тогда и спросим». «Хорошо, и что ты там про орден говорила?» «А, ничего важного, вернее, я ничего важного не знаю. Вот те, кто внизу был, называют себя орденом Феникса, а подробности мне не рассказывают». «Понятно, подробности можно спросить у Сириуса, он должен знать, а пока ждем вечера, предлагаю сходить в библиотеку». Только сейчас Гермиона заметила, что все это время они просидели обнявшись. Слегка покраснев, она задумалась, почему ее это не смутило сильнее, и почему она даже не обратила внимания на такую близость с парнем. Ее эксперименты с Гарри были под угрозой, потому что она явно теряла над собою контроль, не говоря уже о контроле над ситуацией. И что самое страшное, ей это даже нравилось. Предложи ей кто еще так посидеть с Гарри, она бы согласилась не раздумывая. Ведь так она могла почувствовать себя обычной девушкой. И это было прекрасно. Жаль, что Гарри прервал этот замечательный момент. Возможно, впервые в жизни Гермионе в библиотеку не хотелось. «Гарри, я же писала, что не могу читать книги из здешней библиотеки», — напомнила девушка. «Помню, но я то могу», — усмехнулся Гарри. «Недаром у меня бабушка по отцу Блэк. Так что, я все придумал. Пошли, выберем тебе книгу». От такого предложения Гермиона не могла отказаться. Провести день с пользой, в компании книг и Гарри. Кажется, день обещал быть не менее чудесным, чем утро. И уже через пару часов она могла сказать, что так и случилось. Оказалось, слушать, как Гарри вслух читает ей книгу, и перечитывает непонятные места по ее просьбе, Пока она удобно устроилась на кровати, используя колени Гарри вместо подушки, было великолепно. Однозначно, эта поза стала ее любимой позой для чтения. И ужасно приятно было, что Гарри сам ее так уложил. Сначала она пыталась сидеть рядом, но, по словам Гарри, слишком мешала, постоянно пытаясь заглянуть в книгу. Единственной проблемой было сосредоточиться на том, что Гарри читал, а не на своих ощущениях. Но Гермиона справлялась, пока Гарри бессознательно не начал перебирать ее волосы свободной рукой. В этот момент Гермиона со стыдом признала, что, оказывается, книги – это не самое интересное, что есть на свете. Примечание к части. Глава небольшая, простите. Взамен на выходных обещаю пару глав. Одна из них даже может быть интересной. Как всегда, добро пожаловать в ПБ. Разговоры на Гриммаче 2. За чтением интересной книги, обсуждениями и обедом, который доставил Кричер, юные волшебники и не заметили, как наступил вечер. Их уединение прервал стук в дверь. «Стоило сразу сюда идти», — улыбнулся, заглянувший в комнату, Сириус. «И почему я надеялся застать Гермиону в ее комнате, ведь здесь кресло удобней?» «Я не хотела мешать Джинни», — нашлась покрасневшая Гермиона. «Гарри мне читал, а Джинни это вряд ли интересно». «Пожалуй, соглашусь», — кивнул Сириус, и, подмигнув, добавил: «Гермиона, я же не твой отец. Тебе не нужно обманывать меня насчет парней». «Я...» Начала девушка, но ее перебил Поттер. «Сириус, ты пришел нас подразнить или по важному делу? А разве одно другому мешает?» Удивился Сириус и, наконец, зашел в комнату. После чего начал накладывать различные чары. «Вообще-то я обещал твоей подружке интересную историю рассказать. И, пожалуй, мне стоит извиниться. Стоило сразу сказать тебе, Гермиона, что Гарри с твоими родителями под присмотром лунатика, чтобы ты не волновалась. Но я не был уверен в том, что ты сможешь сыграть волнение и незнание. Мне-то проще было, я просто запирался в комнате. И, кстати, ты должна это знать. Гарри сразу сказал, что тебе доверять мы обязаны. И очень ругался, что мы тебя не предупредили. Ничего страшного», искоса глянула на парня девушка, довольная его мнением о себе. «Я и правда могла бы выдать случайно вашу тайну». «Не только случайно», — покачал головой Блэк. «Слышали о такой вещи, как леглименция?» И, увидев отрицательное мотание головой лохматой парочки, пояснил: «Это способность читать мысли другого человека. Относится к достаточно сложной ментальной магии. И в Ордене состоят пара очень сильных леглиментов. Они могут читать все мысли». Ужаснулась девушка. «Это же недопустимо. А вдруг я буду думать о чем-то личном? Или мечтать?» Ведьмочка глубоко вдохнула, стараясь успокоиться. Ее очень пугала мысль, что кто-то сможет выяснить ее мысли о Гарри. Почему-то на данный момент этот секрет казался самым важным, но ведь есть какие-то способы защититься от этого, правда? «Разумеется», — кивнул Сириус. «Для защиты существует окклюменция. Она гораздо проще и доступна практически любому магу. На самом деле, ключевое здесь — сила воли и усидчивость на период обучения. Я как раз хотел предложить вам заняться защитой разума, пока вы не пошли в школу. Я в этом небольшой эксперт, но базовые вещи покажу. И да, пока не достигнете мастерства, научитесь не смотреть в глаза тем, кому не доверяете на все 100%. Через взгляд леглименту действовать проще. Учтите это. Дальше, в нашей семейной библиотеке есть книги, которые могут вам помочь. Я дам их Гарри с собой, но способ прочтения ищите сами. Я пока могу предложить только два варианта. Либо пусть Гарри читает, либо Гермиона должна выйти замуж за Блэка. Дальше, замуж. Буквально завопили в один голос юные волшебники, после чего переглянулись и покраснели. Сириус, сдавленно сказал Гарри, ты не слишком спешишь? Просто, Сириус, перебила Гермиона, надеюсь, это была шутка. Не хочу даже думать, что ты, как и разные Малфой, считаешь нормальным выдать девушку замуж просто потому, что так удобней. Нет, я не спорю, Гарри хороший парень, но сватать меня, упирая на библиотеку, это низко. Все-все-все, сдался Сириус, я не серьезно. Да, замужество это вариант, но я не предлагаю тебе свадьбу ради библиотеки. Вот в будущем, если захочешь, это может быть бонусом. А пока пусть Гарри читает упражнения и тебе пересказывает, а ты напоминай ему, чтобы он пропускал части текста. Теперь вернемся к нашим баранам. Вы все еще хотите узнать, чем мы с лунатиком занимались летом? Сириус Блэк. Ретроспектива. Сириус сидел на кухне своего дома на Гримма и мрачно крутил в руках бокал виски. Год выдался плохим. Гарри, его крестник, попал в опасный турнир. И как водится, пару-тройку раз за год чуть не умер. А самое ужасное то, что Сириус ничем не мог помочь. Он был снова заперт. И пусть условия на Гримма были лучше, чем в Азкабане, но тюрьма остается тюрьмой. А тут еще на днях его посетил Альбус Дамблдор и рассказал, что Волдеморт воскрес, и что он, директор, решил снова собрать Орден Феникса. Вот только проблема вышла у них, собираться им негде. Сириус и предложил свой дом как штаб-квартиру. Радовался еще, что хоть чем-то помочь может. Радость быстро прошла. На первом же собрании, когда выяснилось, что в штаб-квартире, в безопасности соберут разных людей, но не Гарри. Гарри приняли решение охранять издалека, чтобы не привлекать к нему внимания. Сириус протестовал, но кто его будет слушать, когда его оппонентом был сам Дамблдор. Пришлось смириться, тем более Фиделиус на дом уже наложен, и хранитель Альбус. Тут как ни крути, Гарри не вытащишь к себе, вот и остается только пить, да ругаться с Кричером. Впрочем, выпить Сириус не успел, потому что на кухню вошел хмурый и явно чем-то жутко разозленный Ремус. «Все пьешь?» – мрачно осведомился оборотень. «Опять, Луни, ну сам же должен понимать», – грустно вздохнул Сириус, – «что еще мне остается?» «Вот насчет этого остается», – почесал затылок Люпин, – «есть у меня мысли, но не знаю, как ты к этому отнесешься. Давай-ка пройдем в кабинет, там безопасней. Да скажи Кричеру, чтобы он не говорил никому, что я был тут сегодня. И вообще ему лучше не рассказывать никому о нашем разговоре. Ты серьезно? Кто будет слушать чокнутого эльфа? Серьезнее некуда», — уперся Ремус. «Потом порасспроси Гарри о том, как эльфы могут быть полезны. И потом, ты тут торчишь один. Для тебя Кричер единственный постоянный собеседник. Так говори с ним, не сходи с ума, и прививай ему новые мировые порядки. Сам подумай, мисс Грейнджер уже была приглашена в этот дом. Сейчас она в отъезде, но ведь приедет сюда. И что она услышит от Кричера? Что она поганая грязнокровка? Как будто ей в школе этого мало. А как отреагирует Гарри? Он будет рад, что в твоем доме его лучшую подругу оскорбляет прислуга. Что он подумает о тебе, если ты свой дом в порядке содержать не можешь?» Сириус глубоко задумался. Слова Ремуса были очень неприятны, но он понимал, что тот прав. Во всем прав. Впрочем, зная Люпина, можно было с уверенностью сказать, что он пришел не только указать на ошибки, но и что-то посоветовать. «Ты уже что-то придумал?» – заинтересовался Сириус, и даже оживился. «Если Люпин что-то задумал, значит и ему, Сириусу Блэку, найдется задача. Долой безделье и уныние. Время вспомнить старое мародерское время». «Да», – кивнул Люпин, – «но, уверен, это не понравится Дамблдору. Поэтому я спрошу тебя сейчас, ты готов пойти против него? Если нет, то я уйду и ничего не буду предпринимать, обещаю. Попрошу только, чтобы ты не говорил ничего ему». «Ремус», — посерьезнел Сириус, — «пойти против Дамблдора? Надеюсь, ты не предлагаешь перейти на сторону Волдеморта?» «Уверен, что нет, так что поясни подробней, что ты имеешь в виду». «Хорошо», — Люпин встал и начал нервно расхаживать по кабинету. «Мне не нравится, что затеял Дамблдор с Гарри. Я не доверяю его охранникам. Ты вообще видел, в каких условиях Гарри живет летом?» «Нет, но...» — начал было Сириус. «А я видел. И, извини меня, но это никуда не годится. Нет, я не говорю, что это от Гарри там умереть может, хотя и приятного в той жизни мало. Я говорю о том, что именно сейчас, когда Гарри очень нужна поддержка и понимание, запихнуть его туда. Я не согласен. А это охрана. Я побывал там вчера, и думаешь, меня заметили? Нет, от кого они защитят? Ну это же только один». Опять начал Сириус, Альбус сказал. «Мало ли что он сказал». Взорвался Люпин. «Тебе не кажется, что мы ему слишком верим? Мы же уже не дети, у нас что, своих мозгов нет?» Схватив со стола бокал виски, так и не выпитый Сириусом, Ремус залпом его выпил. «Прости, я к чему веду, бродяга? Один раз мы уже подвели Гарри, доверились Альбусу и оставили все на самотек. Ты готов, положа руку на сердце, сказать, что это было правильно, что Гарри так лучше?» «Нет», — уверенно ответил Сириус, «но мы можем чего-то не знать, верно?» Кивнул Ремус. «Можем. Но ты мне скажи, что тебе важнее, Гарри или планы Альбуса?» Сириус задумался, а потом встал и достал из шкафа бутыль и второй стакан. «Ты прав, лунатик», — разливая сказал Сириус. «Я об этом даже не думал. Но если мы хотим затеять свою игру, нам нужен план. Для начала стоит определиться с тем, чего мы хотим добиться. Смотри, взяв бокал, начал Люпин, все упираются в то, что Волдеморт охотится за Гарри, и, вероятно, охотился уже тогда, в 81-м. Но Гарри тогда был всего год, чем он мог быть опасен? Точно, хлопнул себя по лбу Сириус. Пророчество. Сахатый что-то о нем говорил, но я думал, это связано с ним, а не с Гарри. Но раз Гарри выжил и Волдеморт продолжает его преследовать, значит, связано с Гарри, и Альбус это знает, но не готовит Гарри к бою, значит, по пророчеству Гарри не суждено победить, или по пророчеству Гарри победит благодаря чему-то, чего у него есть от рождения. Нет, это бред, фыркнул Люпин, если бы оно было так, Волдеморт бы уже умер. Маги пару минут посидели, размышляя. Внезапно Ремус побледнел и насторожился, что если Гарри просто наживка. Ты о чем? Если Альбус знает, что Волдеморт знает о пророчестве, то он в любой момент может привести Волдеморта туда, куда ему нужно, просто дав знать Волдеморту, что там будет Гарри, без защиты. И для этого у него есть Снейп, через которого можно передать информацию. Сириус потряс головой. Нет, Дамблдор на такое не способен. Думаешь, нахмурился Люпин, с Джеймсом так и случилось. Но я тоже хочу верить, что ты прав, и Альбус не настолько отчаялся. Но мы должны готовиться к худшему из вариантов. Согласен, Блэк задумался. Тогда мы должны как можно скорее сделать две вещи. Узнать полностью пророчество и заняться подготовкой Гарри. Пророчество без Гарри, если оно о нем, мы не узнаем, покачал головой оборотень, и потом, на мой взгляд, сейчас самое важное — обеспечить безопасность Гарри. Альбус сказал, что на его доме кровная защита, наложенная Лили, лежит. Что ты об этом знаешь? Откуда узнал? Альбус рассказал, когда я спросил, почему Гарри нельзя сразу приехать ко мне. По его словам, чтобы эту защиту поддерживать, он должен минимум месяц проводить со своими кровными родственниками, чтобы перезаряжать чары. Хм, задумался Люпин. Нам нужна твоя библиотека, в ней должно быть что-то об этой защите. Но как по мне, это звучит как полный бред. Суди сам, если Лили завязала защиту на кровь Гарри, то почему она наложила ее на дом, в котором Гарри оказаться не должен был никогда? И она бы не стала никакой дом использовать. Никто не знал, кто его заберет в случае их смерти. Это мог быть и ты, и Фрэнк с Алисой, и Амелия с Минервой. Значит, дом не может быть ключом, если чары наложила Лили, а не Альбус. Может, дело в его кровных родственниках, поэтому защищен тот дом, тоже не работает. Они не маги, это во-первых. А во-вторых, даже если первое несущественно, то тогда защита будет действовать, пока там живут его родственники, и Гарри не нужно туда ездить постоянно. То есть ты думаешь, защиты никакой нет? Я думаю, есть или была защита на самом Гарри. Причем она действует как в доме его родственников, так и в Хогвартсе, и неважно, где он живет. Но тут нужно внимательно изучать вопрос, для этого нужны книги. И нужно бы поговорить с Гарри, может, он с проявлениями защиты уже встречался, или ее не было в самые критические моменты. Пока же, думаю, стоит опять готовиться к худшему и действовать, исходя из предположения, что защиты нет. Что ты задумал? Ты же помнишь, что я не могу покидать дом, правда? Ненатурально удивился Люпин. А кто пару лет назад год провел в Хаксмиде и ничего? А оборотка и анимагическая форма для чего? Да и к тому же, займись уже своим оправданием. Думаешь, Визингамот позволит? А при чем тут Визингамот? Хмыкнул Люпин. Ты что, обжаловать приговор собрался? Ну да, не понял Сириус. А разве у тебя уже был суд? Чтобы приговор то был? Вроде нет. Ты у нас сейчас задержанный на время следственных мероприятий по документам. Обвинение не предъявлено. Суд не назначен, мера пресечения – задержание, а не арест. А значит, Визингамот отсюда вмешивать не нужно. Тебе ДМП надо, лучше глава. Она документы рассмотрит, воспоминания ей сольешь. Гарри с мисс Грейнджер попросишь тоже в защиту выступить, и все. Обвинение не предъявлено, и ты свободный человек, даже не судимый. А что беглым заключенным назвали, так пусть предъявит документы, что ты был осужден на заключение в Азкабан. Сириус сидел словно пришибленный, ему и в голову не приходило, что ситуация проще, чем ему казалось, тем более, что главой ДМП была его давняя знакомая по аврорскому прошлому Амелия. Он вспоминал свой разговор с Дамблдором, который его и убедил не рыпаться, поскольку Визингамот может и осудить, и сейчас он ни минуты не сомневался, что Альбус понимал, что Визингамот к его случаю не относится никак. Оставалось понять, зачем Альбусу нужен Сириус, привязанный к месту, но это могло подождать. Хорошо, Луни, ты прав, мрачно кивнул Сириус. «Хотя теперь мне интересно, почему Альбус настаивал, что меня будет судить Визингомот, но это мы еще успеем обдумать. Но я думаю, стоит проконсультироваться с Амелией, вдруг мы смотрим на ситуацию ошибочно, да и в любом случае с ней надо связаться. Но так, чтобы она заинтересовалась и начала копать, но не кинулась арестовывать тебя или меня. Согласен, это еще нужно обдумать. А пока вернемся к защите Гарри. Что я предлагаю? Альбус хочет, чтобы я отправился в стаю и там то ли шпионил, то ли убеждал оборотней не вступать в войну. Что по-моему есть бред. Шпионить там ни за кем. Я и так тебе сразу скажу, что оборотни уже все из стаи присоединились к лорду. Те, кто не захочет присоединяться, те и в стаю-то не вступали, выживают отдельно. А убеждать их в том, что не нужно идти к лорду, бред вдвойне. Нам им нечего предложить. Нынешнее правительство все сильнее закручивает гайки, а лорд обещает свободу. Да и опыт прошлой войны говорит, что он ее и правда даст. Так что я их не переубежу никак. А потому я так себе и думаю, для чего мне к ним ехать. Лучше я незаметно послежу за Гарри, и если охранники Альбуса не справятся, то сам Гарри вытащу. Ты не сможешь круглые сутки его охранять. Конечно, я буду охранять днем, а ночью охранять будешь ты. Ночью ты незаметен, кто тебя будет искать? Да и вопросов не будет, куда ты из дома исчезаешь. Я-то понятно, уехал к оборотням и нет меня. А ты что-нибудь придумай, чтобы не вызывать вопросов. А что тут думать-то? Улыбнулся старый мародер и поднял бокал. Пью я ночами напролет, а днем отсыпаюсь. Главное пару раз стаканы на столе оставить, да Кричеру приказать их не убирать, а дальше Молли сама додумает. Кричера вообще нужно использовать максимально. Он твои глаза и уши в доме. И не забудь, что он тоже может быть способом эвакуации Гарри. Так что не забудь вызвать его хоть раз на Тисовую. Хорошо, задумчиво покивал Сириус. Еще один вопрос. Полнолуние. Ты не сможешь охранять Гарри пару дней, и я тоже. Нам нужен кто-то третий. Тонкс, не задумываясь, выдал Люпин, нимфодора которая. Она еще не так подвержена влиянию Дамблдора, потому что она только вступила в орден, и она твоя семья. Поговори с Анди, узнай, насколько та привязана к родным. Если с ним Фадорой не выйдет, то договорись с Анди или Тидом. Уверен, они помогут. Так, потер руки Сириус, с охраной решили. Куда будем вытаскивать Гарри, в случае чего? Сюда или в Хогвартс нельзя. У твоей семьи нет больше недвижимости. Куда мы можем наложить Фиделиус? Есть, но это не лучший вариант, потянул Сириус. Если мы не хотим прямо заявить Альбусу, что мы под его дудку не пляшем, это должно быть какое-то такое место, куда Гарри мог отправиться и сам. Дай подумать, глаза Блэка вспыхнули, Грингеры. Что? Подавился глотком виски Ремус, Макглы. А почему нет? Я не думаю, что при нападении на Гарри там оставит засаду, а после эвакуации там будешь ты, и если что всех троих перенесешь в бункер. Есть у нас один дом в глуши, наложить там Фиделиус, а я буду хранителем, сидя под Фиделиусом тут. И при необходимости Гарри и Грингеров туда перенесешь. Но я думаю, что не потребуется. Нам важнее провести Альбуса. И Грингеры для этого идеальны. Ведь Альбус запретил мне писать Гарри про орден, значит запретит и его друзьям. Гарри без новостей вполне может загрустить, взбрыкнуть и поехать в гости к близким. Но Рэй Уизли это далеко, да и не добраться ни магическим транспортом. А вот к Гермионе он вполне может доехать. Так что Альбус все спишет на подростковый бунт, а нас не заподозрит. А потом, после такого я буду настаивать, чтобы Гарри перевезли сюда. И когда он будет здесь, тебе стоит остаться с Грингерами. Купим домик поблизости, устроишься к ним в клинику администратором или охранником. Да к тому же можно зачаровать несколько зеркал, чтобы девочка могла с родителями пообщаться, пусть и через тебя. Знаешь, хороший план, встал Ремус, тогда прямо сейчас к ним отправлюсь. Надеюсь, Гермиона писала им обо мне только хорошие. С этими словами Люпин покинул дом на Гримма. Примечание к части. Как всегда, добро пожаловать в ПБ. Закон и порядок. Примечание к части. Обещал две части за выходные. Какая из них интересная, решайте сами. Будет интересно ваше мнение. Сириус посмотрел на задумавшихся подростков. Собственно, остальное вы практически все знаете. Ремус навестил твоих родителей, Гермиона, и выяснил, что они с ним заочно знакомы. Так что он легко их убедил дать на пару дней приют Гарри, при необходимости. Разумеется, он им не рассказывал об опасностях, только что Гарри не очень любит родственники. Потом мы дежурили возле дома Гарри, а когда на него напали дементоры, лунатик его вытащил. И вот мы здесь. Кстати, пока не забыл, Кричер. На зов явился домовик, но не успел начать ворчать, как его перебил Сириус. Кричер, относись с должным почтением к желанным гостям нашего дома. Кричер понятливо кивнул, принеси мантию и карту Гарри. Кричер исчез и буквально через пару секунд появился с названными предметами. Почтительно поклонившись, домовик передал артефакты Гарри и спросил, хозяин желает отужинать с гостями или накрыть стол внизу. Внизу, Кричер, спасибо. После слов Сириуса домовик исчез. Кстати, Гарри, потом расскажешь, что там за история с домовиком, на которую намекал лунатик. А пока, давайте думать, что мы будем делать дальше. Добиваться твоего освобождения, выдала Гермиона, ведь это даст нам больше свободы. И ты уже придумала как, удивился Гарри. Может быть, улыбнулась девушка, скажи Сириус, как ты купил Гарри метлу? Твои финансы не заморожены? Нет, но почему ты спрашиваешь? Потому что если ты купишь что-то крупное, что кинется всем в глаза, ДМП навестит Гринготс, чтобы узнать, не появлялся ли ты там. А раз гоблины не считают тебя преступником, то они ей так об этом и скажут. Тогда ДМП начнет копаться в документах, как ты и хотел. Но это что-то должно быть крупное, и информация должна попасть в министерство. Сириус, тебе нужно купить дом в Хаксмиде, выдал Гарри. Продажу дома точно заметят в министерстве, ведь там налоги и изменения собственника. А ты сможешь быть ближе к нам, пока мы учимся. Отличная мысль, кивнул Сириус. Завтра же займусь. Тогда на сегодня хватит заговоров. Пойдемте ужинать. Стойте. Остановилась Гермиона, уже подойдя к дверям. Дом нельзя покупать у обычного мага, иначе его могут обвинить в укрывательстве Сириуса. Попробуй найти дом, который находится в собственности банка. Ужин прошел довольно неплохо. По крайней мере, Альбус уже ушел, и никто к Гарри с вопросами не приставал. Только Джин не смотрела на Гарри как-то странно, так по крайней мере решила Гермиона. Впрочем, эта странность получила свое объяснение в комнате, где Джин не перед сном чуть ли не час болтала о том, как Гарри изменился и каким стал замечательным. Гермиона решила, что помимо экспериментов с поцелуями, с Гарри надо обсудить еще одну вещь. Если она когда-нибудь влюбится в парня и станет похожа на Джинни, надо упросить Гарри ее убить. Потому что быть такой легкомысленной и повторять одно и то же миллион раз Гермиона не хотела абсолютно. Может, хорошо, что она ни капли не влюблена в Гарри, она может совершенно спокойно ждать поцелуя с ним и отмечать, что он стал лучше выглядеть, не сходя с ума от восторга. Да, точно хорошо. Прокручивая в памяти прошедший день, Гермиона четко поняла, что будь она влюблена, такого душевного времяпрепровождения не получилось бы. Она бы надоела Гарри за 5 минут, и совершенно не смогла бы поддерживать разговор, и расплылась бы в желе от одного прикосновения к волосам. Обдумав все это, Гермиона спокойно уснула, привычно наблюдая во сне успешные эксперименты с Гарри. Правда, если они и имели отношение к науке, то только к физиологии, что не помешало на утро ей быть очень бодрой и довольной. А вот кто на следующий день был недоволен, так это Амелия Боунс. Ее можно было понять. Вот уже почти 2 года они ловят Сириуса Блэка, который как сквозь землю провалился. Конечно, магические способы сокрытия сильно осложняли ей поиск, да и штат Авроров был достаточно скуден. Но какое это имело значение, если сегодня утром банк Гринготс информировал о том, что Сириусу Блэку был продан дом в Хаксмиде. Подумать только, беглому преступнику и убийце, который пару лет назад уже проникал в Хогвартс, продали дом рядом со школой, в которой уже через месяц будет полно детей. Именно поэтому сейчас Амелия находилась в Гринготсе, где ждала управляющего делами Блэка и юриста банка. «Мадам Боунс?» – спросил подошедший гоблин, заставив века Амелии задергаться. Она была в вестибюле банка одна – и была известна гоблинам как глава ДМП, но нет, гоблины издевательски уточняли, кто она, каждый раз. «Да», — сказала она усилием воли, загоняя поглубже раздражение. «Если повезет, она сумеет убедить гоблинов выдать местоположение Блэка, или, хотя бы, заставит отозвать продажу дома. Меня зовут Крепкохват, я управляющий счетами рода Блэк, следуйте за мной». Гоблин достаточно быстро проводил Амелию в кабинет, где предложил ей кресло, после чего уселся за стол, рядом с которым уже сидел второй гоблин. Это большеглав, по решению Гринготса он будет оказывать юридическую помощь, представил второго гоблина Крепкохват. Итак, какие у Министерства магии вопросы к банку? Сегодня мы получили документы о продаже Сириусу Блэку дома в Хаксмиде. Вы подтверждаете эту информацию? Да, от Амелии не укрылось, что крепкохват ответил только после кивка большеглава. Поскольку характер сделки был открытый, мы можем подтвердить. Однако, если вас интересует сумма сделки, вам потребуется подпись министра. Сумма сделки не важна, ответила Боунс, но меня интересует, каким образом беглый заключенный получил доступ к деньгам и почему вы одобрили такую сделку. Если он настроит там защитные чары, то вы будете соучастниками и укрывателями. Беглый заключенный, вы уверены? Переспросил крепкохват. Да, разумеется, я уверена. Минуточку, вмешался большеглав, начнем по порядку. Вы спросили, как мистер Блэк получил доступ к своему счету. Ответ прост. Потому что его счет никогда не был заморожен. Для блокировки доступа к счету недостаточно выступления министра в прессе. Банку должно быть направлено судебное решение Визингомата о заморозке или конфискации активов мистера Блэка, только в этом случае ему будет запрещен доступ к ячейке и будут недоступны сделки любого формата с банком. На данный момент подобных документов в банк не поступало. Конечно, не поступало, возмутилась Амелия. Согласно постановлению Визингомата, всем беглым заключенным или скрывающимся от правосудия запрещено пользоваться счетом в банке. Этому постановлению уже несколько веков, вы не можете об этом не знать. Верно, кивнул юрист, такое постановление имеется. Проблема в том, что мистер Блэк не попадает под действие данного постановления. Банк Гринготс никогда не получал документов о судебном решении о заключении мистера Блэка. А поскольку согласно документам он никогда не был заключенным, его статус не может быть определен как беглый заключенный. Что вы хотите этим сказать? Поразилась Амелия. Мы не знаем, что происходит в вашем министерстве, пожал плечами крепкохват, но, согласно документам, мой клиент является свободным человеком. Открытого суда, с уведомлением банка над ним не было. Вероятно, учитывая состав обвинения, материалы его дела были засекречены настолько, что даже нас не поставили в известность. Но, даже если это так, вам ни в чем обвинить нас. Разберитесь в своей документации и предоставьте нам решение суда. В таком случае банк, со своей стороны, отзовет сделку с мистером Блэком и предоставит вам всю имеющуюся у банка информацию по местоположению мистера Блэка. А теперь, если у вас больше нет вопросов, я вернусь к работе. Амелия вышла из банка с распухшей головой. Еще час назад она рассчитывала, что сможет надавить на гоблинов и наконец закрыть вопрос Сириуса, которого она так и не научилась называть мистером Блэком. Однако взамен гоблины прошлись по ней и потоптались по министерству. Все-таки в вопросах документации гоблинам не было равных, и очень жаль, что в министерство нельзя было набрать хотя бы с десяток этих мастеров. Да этот десяток заменил бы половину служащих. В любом случае ей нужно было в архив найти дело Блэка и предоставить гоблинам решение суда. Если повезет, то к вечеру справедливость восторжествует. Спустя два часа Амелия многое поняла и вышла из архива. Справедливость, на которую она так надеялась, оказалась погребена среди папок архива, без надежды на восстановление. Дело Блэка она нашла легко. Там было все: арест, показания Авроров, признание Сириуса, приписка, что задержанный отправлен в Азкабан пожизненно. Не было всего пары вещей, отчета следователя и решения суда. И она прекрасно знала, что это означает. Сириус Блэк был незаконно без суда и следствия отправлен в Азкабан. Когда-то ее коллега Аврор, даже напарник в нескольких рейдах, 13 лет отсидел в тюрьме непонятно по какой причине. А значит, пришло время наконец расследовать это темное дело. Вот только министра она ставить в известность пока не будет. Судьба Крауча-младшего слишком показательна, чтобы так рисковать своим бывшим другом. Наплевав на все нормы и правила, Амелия сделала то, что стоило сделать давно. Вызвав Патронуса, она попросила передать Сириусу следующее. «Сириус, это Амелия, надо поговорить. Клянусь, я не попытаюсь тебя арестовать, но мне нужно понять, что вокруг тебя происходит. Пожалуйста». Оставалось лишь надеяться, что Сириус окажется лучшим другом, чем она, и что она сможет помочь тому, кто когда-то спас ей жизнь, и что кто бы ни повлиял на министра два дня назад, сможет повлиять снова, и Амелия сохранит работу, а Сириус свободу. Блэк не заставил себя долго ждать. Появившийся рядом, да более знакомый, Патронус Гримм принес в ответ всего два слова, но эти два слова давали Амелии надежду, что еще не все потеряно и они справятся с этой ситуацией. Всего два слова: жди сову. Примечание к части. Постараюсь до Нового года выложить еще пару глав, но пока есть определенная проблема, связанная с дальнейшей работой. Честно, Даже не знаю, кого назначить преподавать за те, подумаю над этим. Хочется, чтобы не банально было. Можете писать свои предложения в комментариях. Встреча старых друзей. Сова от Сириуса прилетела вечером, когда Амелия уже села ужинать со Сьюзан. Кстати, реакция последней оказалась очень интересной. Увидев красивую белую сову, Сьюзан округлила глаза. «Тетя, ты переписываешься с Гарри, а почему мне не рассказывала?» «Гарри, не поняла Амелия, ты знаешь эту сову?» «Тетя», поразилась Сьюзан, «да весь Хогвартс знает, что это сова Поттера». «Нет, письмо не от Гарри», ответила мадам Боунс, погружаясь в размышления. Подумать было о чем. Письмо было от Сириуса. В нем ей сообщался адрес, по которому Блэк назначил встречу. Адрес был неизвестен Амелии. В списке недвижимости Блэков ничего подобного не было. Составлено письмо было так, что становилось ясно. Дом находится под Фиделиусом. Подобная мера была достаточно понятна для скрывающегося беглеца. Но она испытывала большие сомнения по поводу способности Блэка самостоятельно наложить Фиделиус. Теперь еще и его связь с Поттером. Очевидно, что Сириус был не одиноким беглецом, а обладал помощниками и сторонниками. И Гарри Поттер был тем, с кем стоило считаться. При мысли о том, чего могут добиться Гарри со своим влиянием, о котором он пока не знал, и Сириус, который знал о неафишируемых сторонах жизни британских магов и о слабых сторонах министерства, Амелии стало тревожно. Этот вопрос стоило решить с министром. А пока она прикидывала, кто еще мог появиться на их встрече, благо днем она подробно изучила файл, собранный на Аврора Блэка. Самым ожидаемым стало бы присутствие Ремуса Люпина, как давнего друга, который мог быть владельцем дома. Впрочем, его вес в переговорах был незначительным. Другое дело, что Ремус был преподавателем в Хогвартсе и мог являться человеком Дамблдора. Тогда не стоило исключать того, что и Сириус связан с Альбусом. Такой расклад был бы не на руку Амелии. Хуже был бы только вариант, что Сириус связался с родственниками. И если семейства Тонкс были безопасны, то чего ждать от Сириуса, если он сошелся с Малфоями, Амелия не знала. А теперь все построения были разрушены неучтенным ею фактором. Поттеры. Как она могла забыть, что Сириус дружил с покойным Джеймсом? Разумеется, он сразу нашел контакт с его сыном. Зато это практически исключало участие Малфоев. В общем, было над чем подумать. Утром Амелия отправилась по указанному адресу. Трансгрессировав в Южный Уэльс, она нашла там скромный одноэтажный коттедж. Впрочем, скромным он только казался, она почувствовала вокруг столько магии, сколько не чувствовала со времен Хогвартса. Дом был очень защищен, и это явно не могло быть работой одного только Блэка. Впрочем, эта загадка решилась достаточно быстро, когда открывший дверь мужчина пригласил ее внутрь. «Добро пожаловать в убежище Блэков, самый тайный и защищенный дом семьи Блэк». Мужчина усмехнулся и пригласил гостью присесть. «Меня зовут Ремус Люпин, желаете чего-нибудь выпить?» «Нет, благодарю», — отказалась Амелия. «Где же сам мистер Блэк? Неужели вы думали, что разыскиваемый преступник так запросто придет на встречу с главой ДМП?» Наигранно удивился Люпин. «Через Патронуса вы сказали, что готовы поклясться, что не попытаетесь арестовать Сириуса на этой встрече. Принесите клятву, и я вызову Сириуса». Амелия кивнула, понимая необходимость такой предосторожности, и принесла клятву, после чего Ремус отошел в другую комнату, а вернулся уже в компании Сириуса. Неожиданным стало появление с Сириусом двух подростков. В одном Амелия легко узнала Гарри Поттера, а вот девушка была ей незнакома. Мгновенно вспомнив рассказы Сьюзен, Амелия предположила, что девушка – это Гермиона Грейнджер. «Сириус», – подняла бровь Боунс, – «зачем ты привел детей?» «Это не дети, Мел», знакомо ухмыльнулся Сириус, «это свидетели». «Ты все еще не хочешь выпить?» От бара раздался голос Ремуса, «я бы тебе очень советовал». «Считай, что я на работе», отмахнулась Амелия, «и так к делу». «Да», мгновенно собрался Сириус, «я удивлен, что ты внезапно решилась на такой шаг. Что случилось?» «Ты еще спрашиваешь?» Возмутилась женщина, «случилось то, что я подняла твое дело». «Понимаешь, я навестила Гринготтс, пытаясь тебя выследить, а там мне заявили, что, видите ли, им никто не присылал бумаг о твоем заключении. Я решила разобраться, подняла твое дело, но никаких документов о суде не было и там. И если гоблины могли предположить, что просто дело настолько секретное, что их в известность не поставили, то я себе такого позволить не могу. Не может быть дело настолько секретным, что нет права допуска у главы ДМП, если оно связано с преступлением. В общем, дело ясное, что дело темное, и я решила спросить у тебя прямо. В конце концов, когда-то мы были друзьями. Когда-то, кивнул Сириус, но потом я провел полжизни в Азкабане. Странные у тебя представления о дружбе. Тут Сириуса шлепнула по руке девушка и наградила таким уничтожающим взглядом, что Амелии даже захотелось взять у нее пару уроков. Сириус мгновенно замолчал. «Не слушайте его», — очаровательно улыбнулась девушка Амелии. «Он все переживает кризис доверия. Не уверена, что его можно в этом винить, но выплескивает он свое раздражение не на того, кого стоит. Видимо, раньше вы были довольно близки, потому что срывается он только на близких. Вы бы слышали его ссору с Римусом». «Да, наверное, можно сказать, что были», — задумалась Амелия, а потом спохватились. «Вы, я полагаю, мисс Грейнджер». «Да, но вы можете звать меня Гермиона, ведь у нас неофициальная встреча». «Хорошо, Гермиона», — кивнула мадам Боунс. «Я рада знакомству и обещаю не обращать внимания на ворчание Сириуса. Но тем не менее мне интересна его история, и ваша тоже. Сириус назвал вас свидетелями, но вы явно были слишком малы, чтобы быть свидетелями смерти Петтигрю». «Боюсь», — внезапно высказался Поттер, «что со смертью Петтигрю проблема не в нашем возрасте, а в том, что он немного не умер. Что, мы свидетели того, что Питер Петтигрю, в чьем убийстве был обвинен мой крестный, жив». «Твой крестный?» Совсем ошарашенная новой информацией, переспросила Амелия. «Ну да», — гордо расправил плечи Сириус, «а кого еще, по-твоему, мог назначить Джеймс?» «Подождите», — взяла себя в руки Боунс, «так Сириус не убивал Петтигрю, не предавал, я так понимаю, Поттеров, но что тогда произошло?» «Хранителем тайны был как раз Питер», — грустно оповестил Сириус. «Когда я узнал, что он выдал Поттеров лорду, то я сглупил. Вместо того, чтобы пойти и передать эту информацию в ДМП, решил разобраться сам. В результате нашего боя погибло 12 человек, но я не могу с уверенностью сказать, от чьего заклинания. Я не использовал взрывных, но Гермиона указала на то, что дрались мы в Макгловском Лондоне, а значит, какое-то из заклинаний могло сдетонировать бытовой газ. Так что в какой-то мере я виновен в их смерти. Но Питера я не убивал. Тот принял свой анимагический образ и сбежал, пока я старался спасти пострадавших. Затем на место происшествия прибыли Аврора и меня арестовали. Очнулся я уже в Азкабане. Без суда, уточнила Амелия. Если он и был, то я его не помню, пожал плечами Сириус. А что за суд, где обвиняемому не дают слова или он не находится в ясном сознании? Странные дела, выдохнула Амелия, и посмотрела на молчаливого Римуса. Предложение выпить все еще в силе, Люпин кивнул и протянул ей давно заготовленный стакан огневиски. Если тебя не судили, продолжила Боунс, то почему ты не потребовал расследования? Потребовал, на вопрос снова ответил Гарри, но его сразу приговорили к поцелую дементора на месте, без разбирательств. Я еле сумел отбить их атаку. После этого стало понятно, что самого Сириуса слушать министерство не станет. Тогда я лично обратился к министру, чтобы заявить, что в отношении Сириуса допущена судебная ошибка. Но тот ответил, что министерство не ошибается, и что Сириус просто задурил мне голову. Недословно, конечно. Поэтому мы и решили обратиться к вам. Кстати, вы сказали, что обратились к делу Сириуса из-за гоблинов. Да, до этого этим делом занимались Авроры, но с гоблинами ведут переговоры только чиновники высшего ранга. А почему вас это так заинтересовало? Просто, Гарри повернулся к Гермионе. Гермиона, ты умнейшая ведьма из всех, которых я знаю, которых встречал и о которых читал. Мы с Сириусом перед тобой в вечном долгу. Произнеся эту речь, Гарри обнял девушку и прошептал ей на ушко: «Спасибо, что ты мой друг. Не представляю этот мир без тебя». Выслушивая благодарности, Гермиона смущенно покраснела, но Гарри в ответ обняла с удовольствием. Правда, с ответом не нашлась. Сказать что-то вроде «ни за что» или «всегда пожалуйста» казалось слишком мелочным, неискренним, а благодарить в ответ было не время. Поэтому она просто прижала Гарри покрепче и поцеловала в щеку, надеясь, что он поймет, что она хотела сказать. И судя по тому, что Гарри ее из объятий выпустил не сразу, а только после покашливания Сириуса, он понял. «Мы потом объясним, может быть», — покраснев, пробормотал Гарри, в ответ на вопросительный взгляд Амелии. «Вернемся к делу. Что мы можем сделать для снятия обвинений с Сириуса?» «Ну», — задумалась Амелия, «для начала надо будет взять у вас официальные показания под клятвой или сывороткой о Питере, либо предоставить живого Питера. Также показания Сириуса о хранителе тайны Поттеров. Проблема в том, что подобное невозможно провернуть на неофициальной встрече, а значит придется убедить министра дать санкцию на расследование. Этим займусь я, а вы просто не попадайтесь аврорам, и не привлекайте внимания пока. Мел, ты не вытянешь все одна, покачал головой Сириус. Кстати, намекни в разговоре с министром, что я знаю, где достать омут памяти, и что не задумываясь приглашу пару журналистов, чтобы они посмотрели мои воспоминания и рассказали мою историю. Уверен, он этого не захочет. И не надо на меня так смотреть, я не сделаю ничего подобного, если ты не позволишь. Просто рычаг давления. Хорошо, если так, хмуро кивнула Амелия. Угроза и впрямь была серьезной. Если в СМИ поднимется история, что наследника древнего рода посадили в Азкабан без суда и следствия, министра снимут на следующий день, после того как Визингамот в полном составе настоит на рассмотрении дела Сириуса. И рассматривать будут очень внимательно, потому что такой прецедент им не нужен. А значит, такой рычаг и правда полезен. Если на этом все, не все, покачала головой Римус, это были так, мелочи, неудобства, которое мешало работать с основной проблемой. Так вы вытащили меня не ради Сириуса, поразилась Амелия, что по-вашему может быть важнее. Как насчет Волдеморта, спросил Гарри. Гарри, замялась Амелия. Разумеется, о заявлениях Гарри о воскрешении темного лорда она слышала, и как и все не особо верила. Ты хочешь сказать, что он и правда вернулся? А зачем бы мне врать? Спокойно спросил парень, и прежде чем вы ответите, тогда кто напал на меня после третьего испытания турнира и убил Седрика? Амелия задумалась, очень глубоко задумалась, что-то не сходилось. Если Гарри врал ради привлечения внимания, как заявляли некоторые, то почему после заявления никак не проявлял себя далее? Мог бы дать интервью или привлечь на свою сторону людей, которые поддержат, чтобы внимание это было? Явно нет. Позиция министра, который заявлял, что все это происки Блэка были несостоятельны, поскольку Сириус явно не нападал и не обманывал Гарри. То есть Гарри не врал, он видел ритуал и на него было совершено нападение. И поскольку был единственный подходящий кандидат, помимо Волдеморта, Сириус Блэк, в общем, не сходилось ничего. Гарри, ты можешь поклясться, что видел возрождение темного лорда? Наконец решилась Амелия. Нет, сказал Сириус, не может. Он может поклясться, что видел ритуал, проведенный Питером, после которого Гарри подвергся нападению существа, созданного из гомункула, к которому Питер, являясь меченым пожирателем смерти, обращался как к господину, и который обладает властью над черной меткой, например, правом призывать через нее меченых. Но мы не можем гарантировать, что это именно воскрешение или что воскрешенный тот самый темный лорд. И мне не хотелось бы, чтобы Гарри пострадал из-за своего незнания и неточности формулировки.